Глава 48. «Интересно, у вас тут дела творятся, голова», — сказала король Элирамиан, обращаясь к Алерому, но смотря на нас с Викой. «Отправляя внучку к тебе на обучение, я знала, что из этого выйдет нечто интересное, но теперь вижу, что Ренисия получила даже больше, чем можно было рассчитывать». Вблизи демон казался поистине огромным. Моя сестра, всю жизнь комплексовавшая из-за своих модельных 178 сантиметров роста, смотрелась рядом с ним чуть ли не дюймовочкой. Рина так вообще терялась на фоне своего внушительного деда. Это стало особенно заметно, когда принцесса поднялась и подошла к стене с экраном. Ее гордоливая осанка осталась прежней, как и уверенные движения. Но мне отчего-то показалось, что Рина нервничает. «Да, Ваше Величество», — сказала Ренисия, склонив голову. «Вы, как всегда, видите суть». «Не нужно формальности, Ирина», — сказал Элирамиан. «Как ты понимаешь, многое мне и так стало известно из переговоров с королем огненных. Уж после письма Гедрена о твоем похищении я понял, что вы сошлись не на шутку, так что расскажи, как тебе удалось одолеть его. Очень интересно». «Так ты с самого начала планировал столкнуть нас?» — воскликнула Рина. — «Скажем так», — улыбнулся Элирамиан. — «Я не знал, как ты поведешь себя в открытом противостоянии с давним союзником, а потом с врагом, но передавать тебе трон, пока ты не решил эту проблему, я не собирался». «В таком случае я расскажу, как все было», — улыбнулась Рина. Я буквально кожей почувствовала ее волнение, хотя принцесса выглядела абсолютно спокойной. «Не переживай», — внезапно раздался в голове мысленный голос Алерама. «Если уж кто и способен выйти сухим из воды, так это Ренисия. Лично я не сомневаюсь, что она найдет нужные слова и сумеет убедить короля в своей правоте и исключительной значимости. Думаю, нам стоит поддержать ее, такой союзник действительно пригодится. Что скажешь, Дартаэль?» «Я не имею ничего против нее как союзника. Да, у Ренисии есть много спорных качеств характера, но за то, что она не стала вредить Марине, хотя могла, я готов смириться с ними и оказать будущей королеве свое содействие». «Марина, твое слово». «Я однозначно за то, чтобы поддержать Рину», — не задумываясь, согласилась я. «Что бы она ни натворила, в прошлом сейчас ее взгляды изменились». Пока мы мысленно общались, Ренисия начала свой рассказ. Я с интересом слушала, как она описывает то, что происходило, умело поворачивая факты себе на пользу. Действительно, в ее интерпретации получалось так, будто бы она спланировала все. Или почти все. Изначально Гедриен выпустил вместо меня на территорию комитета тестовую куклу без души, рассказывает принцесса. Она была копией моего тела со слепком разума, обладала базовым набором моих умений, в том числе и магических. Кукла убежала, и это единственный момент, когда ситуация чуть не вышла из-под контроля, ведь Гедриен заложил в нее программу «убить Тарима», что она и попыталась сделать, напав на него. Но тут в игру вступил мой двойник Марина и подключился глава комитета. По моей просьбе им удалось успокоить посла огненных, выдав в качестве алиби то, что я невеста Алерама ди Литуари. И в момент нападения на наследника была с женихом. «Об этом мы еще поговорим с вами, глава», — сверкнул желтыми глазами на Алерама Элирамиан. «О причинах, по которым вы предпочли моей внучке и двойника. Не скажу, что не одобряю ваш выбор, но это заставило меня основательно пересмотреть планы». «Причина здесь проста. На самом деле, Ваше Величество», — сдержанно улыбнулся Алерам. Он поднялся, подошел ко мне и взял меня за руку. «Причина эта стара, как миры». «Это любовь. Я полюбил. И не смог противиться зову своего сердца». Некоторое время Элирамиан и Алерам молча смотрели друг на друга. Глава комитета продолжал держать меня за руку и неосознанным движением поглаживал пальцы. Взгляд короля демонов, казалось, проникал в самую душу. Как выяснилось, Элирамиана интересовал не только Алерам. «Ты уверена в своем выборе, дитя?» — мысленно спросил у меня король. Его голос раздался прямо у меня в голове. И, готова поклясться, Алерам его не слышал. «Потому что если тебя кто-то пытается убедить, что ваш брак необратим, это не так». «Да, уверена», — после минутного раздумья ответила я. «Мне хорошо с ними. Сейчас. А если это когда-нибудь изменится, то ваша внучка уже предложила обращаться к ней за помощью». «Я рад тому, что вы С Ренисией подружились. Она начала налаживать нормальные социальные связи. Испытания явно идут ей на пользу. У меня не получилось скрыть возмущение, как можно подвергать свою собственную кровь, ту, кого ты назначил наследницей, таким жестоким испытанием. Наследников, особенно тех, кто в будущем получит в распоряжении большую власть, нельзя все время баловать, Марина, — сказал король, — иначе они вырастают неуправляемыми эгоистами. Исправлять это гораздо сложнее, чем предупреждать заранее. Скоро ты сама родишь детей, причем детей, наделенных величайшей силой. Вот когда вы с мужьями столкнетесь с проблемами воспитания, вы вспомните меня. «Как интересно, что вы затронули тему детей», — широко улыбнулась я. «Скажите, а какие у вас самого планы на жизнь? Точнее, меня интересует один конкретный момент. Ваши планы на мою сестру?» Или Рамиан загадочно улыбнулся, откинувшись назад в кресле. Только тут я посмотрела по сторонам и поняла, что мы в центре внимания. Ренисия замолчала, а эльфы пытаются понять, о чем наш мысленный разговор. Вика же с большим интересом разглядывала экран, где сейчас застыло изображение Ренисии. А рядом девушки, внешне очень похожей, но с пустым взглядом. Немного в стороне были и моя фотография, и мой теперешний образ. Сейчас я уже не копия Ренисии, но и от прежней внешности осталось, прям скажем, не очень много. Придется привыкать. Или и дальше экспериментировать с трансформацией. Я собираюсь ухаживать за Викторией, в конце концов произнес мысленно Элирамиан, посмотрев на сестру. Ты не против? Да уж, посмотрела бы я на того, кто был бы против такой ситуации. Причем дело вовсе не в том, что Элирамиан король и демон, способный легко разрушить любое препятствие на пути к своей цели щелчком пальцев. Я имею в виду то, как выглядела Вика, когда их взгляды встретились. Сестра словно внутренне засветилась, и ее лицо озарила мягкая улыбка. Такой я ее не видела. Да, наверное, никогда. Вика, как никто, заслуживает счастья. И посмотрела бы я на того, кто захочет ей помешать. А с разницей в возрасте, социальном положении и продолжительности жизни мы разберемся непременно. Ведь разобрались же с остальными проблемами. «Я только за», — ответила мысленно королю. «Ты можешь продолжать, Ренисия», — сказал Элирамиан спустя несколько минут. «Мне очень интересна твоя точка зрения на события. У нас, знаешь ли, намечался очередной заговор. Лорды Мирлинор, Дарлер и Панираф замышляли переворот и хотели, чтобы один из них стал твоим мужем. Теперь лорды неожиданно раскаялись и даже написали письма с повинной, где в подробностях изложили свои нереализованные планы. Ты не знаешь, случайно, почему они так странно себя повели?» «Разумеется, мне известно все об этом», — улыбнулась Рина. «Ну, конечно, она ведь смотрела мои воспоминания, видела наше маленькое приключение с Дартом». Я вздохнула, даже интимные подробности принцессе известны. «Должна сказать, что неоценимую помощь в раскрытии заговора и в том, что лорды решились на чистосердечное признание, оказал присутствующий здесь принц Дартаэль и Мар Аргол. Кстати, это они вместе с Мариной вытащили из гарема лорда Мирлинора девушку, которая стала невестой Тарима Ферахеля, моего бывшего жениха». Посол огненных демонов, лорд Нориар Дей Норим, заверил меня, что благодаря тому, что принцесса помогла наследнику обрести истинную пару, они полностью снимают обвинения в нападении, — сказал Алером. О непродолжительной помолвке Ренисии и Тарима все тем более постараются забыть. Сейчас весь двор огненных готовится к долгожданной свадьбе кронпринца. «Кстати, а как Марита счастлива?» — спросила я. «Она хочет выходить замуж за Тарима?» «Разумеется», — ответил Алером. «Она более чем довольна своей судьбой. Ты сама сможешь скоро поздравить ее, мы ведь приглашены на свадьбу». «А еще ты сможешь убедиться в том, что у нее все хорошо», — мысленно добавил Дарт. «Ты вносила изменения в ее памяти, поэтому должна через время проверить, все ли в порядке». «А что может быть не в порядке?» — спросила я. «После твоего вмешательства все должно быть благополучно, ведь ты использовала магию тьмы, к тому же под моим контролем. А так, это обычная техника безопасности». «Хорошо». Пока мы с Дартом общались мысленно, Ренисия продолжила свой рассказ, иллюстрируя его картинками из воспоминаний. Она в красках описывала, как Гедрин держал ее запертой в человеческом теле и пичкал дурманящими веществами и воздействовал ментальной магией, чтобы внушить любовь к себе и добровольно согласиться на замужество. По словам принцессы, Выходило, что я в это время изображала ее в комитете за тем, чтобы никто не обеспокоился ее отсутствием. Также я являлась к ней в виде духа для того, чтобы обговорить дальнейшие планы и вылечить при помощи магии жизни. Самое интересное, что в этом не было ни слова неправды. Мне оставалось лишь кивать и поддакивать. Таким стройным был рассказ Рины. «Сложный момент был, когда Гедриан решил убить Марину, чтобы завладеть ее силой», — говорила Рина. «Вот тогда мне пришлось пообещать выйти за него замуж. Но он уже не поверил и захватил Викторию, чтобы гарантировать выполнение обещания». Глаза Элирамиана вспыхнули самым настоящим гневом, когда он смотрел на картинку на экране, где была я, Гедриан и Вика, которую он спеленал своей магией. «Но все закончилось хорошо», — подытожила Ренисия. «Марина открыла портал в тоннель, где нас уже ждали глава комитета по контролю и Темный принц. Они связали Гедриана и проводили нас сюда. Его память удалось вскрыть и обнаружить место, где он проводил исследования. Теперь все результаты хранятся у Вероники Арт-Нрисимирр, моей давней союзницы». «Мы заключили с принцессой Ренисией договор, по которому эта информация будет держаться в тайне», — добавил Альрам. «Разумеется, я поддерживаю», — сказал Элирамиан. «Но у меня остался вопрос. Что ты решила сделать с Гедриеном, Рина?» «Знаешь, дед, помимо прочего, в пылу противостояния, испугавшись, что он убьет Марину, я пообещала выйти за него замуж. И мне все равно придется казнить его, чтобы не нарушать данное слово. Преступлений для такого приговора он совершил более чем достаточно». «Что же, это твое решение. Знаешь, я смотрю, сколько интриг и заговоров происходит вокруг моего приказа тебе выбрать мужа, и уже подумываю позволить себе править самостоятельно. Ты как, справишься?» Рина недоверчиво посмотрела на Элирамиана. «Если это одна из твоих очередных проверок...» «Дед», — начала она. «Нет никаких проверок», — оборвал ее Элирамиан. «Чем дальше, тем больше я прихожу к мысли, что сердцу нужно позволить выбирать. И этот выбор должен быть максимально свободным. Ты всегда стремилась к власти, Ренисия. Пожалуй, пришло время тебе понять и почувствовать на себе, что бывает, когда желания исполняются. Я отрекусь от престола в твою пользу, внучка. Более того, я позволяю тебе править единолично, не выходя замуж, но сохранив совет лордов».